Старая гауптвахта, современный вид. Одноэтажное серое приземистое здание с унылыми колоннами никакого впечатления не производило. Около него валялся одинокий труп какого-то матроса, из окна торчало дуло пулемета «Максим». Маниковский выбрал для наблюдения удобную позицию, и не очень далеко, и хорошо видно, все как на ладони, и в сектор обстрела из здания они никаким образом не попадают. Приказал разобрать здание артиллерией. Но, думаю, они еще при первых выстрелах сдадутся. Хлипкие ребята. А вот тут Маниковский ошибся. Не при первых выстрелах, которые разорвались рядом с казармой, не при вторых-третьих залпах трехдюймовок, никто не сдавался. Даже когда пулемет повстанцев заткнулся, потом выяснили, что тупо закончились патроны, морячки-анархисты не сдавались, продолжали огрызаться и даже пошли на прорыв. В плен попало только трое из раненых балтийца. Впрочем, озверевшие от сопротивления ударники никого особо и не щадили. А вот здание гауптвахты оказалось серьезно раскурочено. Что дальше? Поинтересовался Петр. Далее, ваше императорское величество, предстоит штурм форта Петр И. Пока еще стоит утренний туман, все уже готово. Кроме первого отдельного ударного батальона к операции привлечены отряд моряков гвардейского флотского экипажа. Сейчас выставим дымовую завесу, и я приказал применить хлор. Всем нашим выданы противогазы, чтобы могли друг друга отличить. На правую руку всем повязаны белые повязки. Петр промолчал, он наблюдал, как в туман уходили отряд за отрядом, растворяясь в белом молоке, стоявшем над Финским заливом. Туман в зимнее утро вещь не такая частая, так что использовать погодные условия, дабы уменьшить потери штурмовиков регенту, показалось более чем правильно. Форт Петри – современный вид. Ваше императорское величество, сей форт большой угрозы не представляет. Тяжелое вооружение с него снято, а сама крепостица в качестве оборонительного сооружения не рассматривается. Это один из пунктов минно-артиллерийской позиции второго заслона. На его вооружении сейчас стоит батарея трехдюймовок, дабы противостоять тральщикам противника, да в качестве сигнальных орудий. Минная позиция второй линии проходит меж фортами Петр и Александр. Там хранится небольшой запас мин, минного снаряжения и снарядов. Восставшие ждут штурма со стороны дамбы, откуда сами проникли на территорию укрепления. Мы же под прикрытием дымовой завесы пойдем по льду. Гвардейцы выйдут из кроншлота, ударники, как вы видите, из купеческой гавани. Цель – захватить пристань и далее идти на штурм укрепления. Ветер благоприятствует применению хлора. Наша цель – как можно уменьшить потери при штурме. По моим данным, противогазов у восставших нет, так что успех операции обеспечен. Андрей Первозванный, фото 1912 года. К полудню все закончилось. Гарнизонная гауптвахта не смогла вместить всех арестованных. В качестве тюрьмы было решено использовать помещение линкора «Андрей Первозванный». К 3 часам пополудни Петр взошел на борт корабля в сопровождении свиты и флотского начальства. Среди них и спешно прибывший из Ревеля контр-адмирал Бахерев, недавно сменивший на посту командующего Балтийским флотом Андриана Ивановича Непинина. Слишком осторожный и не слишком политически благонадежный вице-адмирал уступил место более авторитетному сослуживцу, который до сего был начальником сил Рижского залива. На корабле регента и свиту встречал почетный караул с капитаном Гаддом во главе. Сам Андрей Первозванный вобрал в себя все недостатки отечественного кораблестроения, стал их наглядным воплощением. Это был один из первых кораблей, заложенных сразу после русско-японской войны, сестершип цесаревича. Но при этом строился он долго, почти 6 лет, уроки русско-японской войны при его строительстве не учитывались вообще. Фактически, корабль был построен по схеме французской серии линейных кораблей 1891 года, морально устаревших уже на момент проектирования на Балтийском заводе. Кроме конструкционных недостатков, от которых Андрей не избавился, на нем остались устаревшие орудия системы КНЭ, образца того же 1891 года, хотя Обуховский завод уже мог предоставить более совершенные орудия, принятые на вооружение в 1911 году. Архаичной оставалась и силовая установка корабля, использующая котлы Бельвиля, в основе которой была паровая машина тройного расширения, хотя уже новые корабли британской постройки вовсю использовали турбины. В итоге получилась довольно тихоходная калоша, дающая максимум 18,5 узлов хода, да и то, только при хороших погодных условиях на мерной миле. Не самое лучшее расположение 305 мм орудий главного калибра, Промежуточный калибр 203 мм и 120 мм противоминные установки не впечатляли своей мощью. Что касается главного калибра, в мире уже строились корабли с более мощными орудиями, но русская промышленность ничего солиднее 12-дюймовых произвести не могла. Их делали долго, а вкладыши Лейнера, которые улучшали живучесть ствола, вообще не производили, максимально делали под 6-дюймовки. Как говорится, в нашем светлом будущем, я тебя слепила из того, что было. Посему, сей выверт русского кораблестроения относили к странному классу полудредноутов-2. Петра уже несколько дней преследовали худшие кошмары его прошлой жизни. Стрелецкие бунты, волна ненависти, страха, слепой ярости поднималась из самых темных глубин его характера, его сути. Тот самый мальчик, что прячется под лавкой от бунтовщиков, кровь и падающие тела его родичей по матери, Нарышкиных, и то щемящее чувство нависшей беды, когда московские полки кричали Софию на царство, а он мчал в Троицу, в одних портках, спасаясь от присланных за ним убийц три. Петр в мрачном настроении прошел со свитой на бак корабля, где кучно стояла толпа арестованных мятежников, человек до 100, не более того. Среди них было и несколько офицеров, два мичмана и лейтенант. Почто бунтовали, мрази, что хотели? Громко и грубо спросил регент. Наступила тишина, кто бы вслушался, сказал бы, мертвая тишина, и был бы абсолютно прав. Тут из толпы как-то незаметно вытолкнули одного матросика. Мы воевать не пойдем, нича кровь крестьянскую зазря лить. Государство – это зло, анархия – мать порядка. В конце речи матросик дал петуха, так что лозунги у него получились слишком неубедительными. Кто таков, внутренне распаляясь? Спросил Петр. Николай Железняков 4 я, матрос первой статьи из первозванного, известный анархист, дважды отправлялся на гауптвахту, неисправим, тихо прокомментировал капитан корабля Гат. К этому времени гнев уже застил императору глаза. Матросы в ужасе смотрели, как регент выхватывает шашку из ножен, делает два шага и резким, хорошо поставленным ударом сносит голову идейного анархиста. Как катится сия буйная головушка по палубе, заливая оную кровушкой. «Плаху сюда!» — ревет Петр, так, что даже свиту его передернуло от страха. По мановению волшебной палочки нашлась и плаха, колода для разделки и рубки мяса, и острый топор корабельного повара-мясника. «Зачинщиков сюда! Быстро!» — ревет Михаил. Из перепуганной толпы вытолкнули четверых. Они со страхом озирались, один даже перекрестился. К нему и направился Петр. «Жить хочешь?» — спросил. Перепуганный круглолицый матрос с щегольскими усиками и надписью «Водолазная школа» на бескозырке энергично утвердительно замотал головой. «Руби». В это время уже одному из зачинщиков пластуны из дикой дивизии спорой умело связали руки и приземлили головой на плаху. «А?» – опешил матросик. «Хочешь жить? Руби. Назначаю тебя палачом». Петр пылал гневом, и матрос Измайлов 5 взялся за ручку топора. Рубил он неумело, и три его товарища отошли в мир иной, изрядно отмучившись. «Этих расстрелять», — Петр указал на офицеров. Его охрана тут же привела приговор в исполнение. «Остальные стройся». «Построились. На первый, второй рассчитайся». Подождал, когда рассчитаются. «Первые вешают вторых. Выдать веревки. Развешать воль бортов. Вы у меня, бляди, с таким украшением в бой пойдете». Петр не орал, но сказанные жестокие слова возымели свое действие. «Страх. Страх всегда идет рука об руку с властью. С абсолютной властью соседствует абсолютный страх, и император понимал это как никто более. С мятежниками никакой слабины, или ты их, или они тебя, третьего не дано». Но до начала ледохода на борта Андрея Первозванного смотреть было страшно. В конце апреля тела сняли и похоронили с моря безо всяких почестей, а слух о расправе прошел по всей Руси, кто-то испугался и затаился, а кто-то схоронил ножик в острой за пазухой, авось пригодится. Один в РИС судьба Маниковского сложилась весьма причудливым образом. Был его, военного министра во временном правительстве. Поддержал Октябрьский переворот большевиков, был назначен начальником ГУ, артиллерийского управления, а потом и управления снабжения Красной армии. Погиб в Туркестане. Два аналогичным классом обзавелись линейные корабли. Лорд Нельсон в Британии, Д'Антон во Франции, Радецкий австро-венгерской монархии. Три тут история умалчивает. Послала ли царица Софья своих агентов к Петру с целью убийства? Шелковитый, ее ставленник при стрельцах, призывал войско идти в Преображенское и сничтожить и потешные полки, и Петра. Но были ли посланы наемные убийцы, история умалчивает. А вот бегство Петра в Свято-Троицкий монастырь – непреложный исторический факт. Четыре брата известного матроса-железняка, Анатолия Железнякова, разогнавшего учредительное собрание. Оба брата были идейными убежденными анархистами. Но Анатолий дезертировал с флота и скрывался под фамилией Викторский, а вот Николай продолжал служить на Балтике и принимал активное участие во всех революционных событиях. Пять ври один из руководителей Центробалта, активный участник Октябрьской революции и гражданской войны, на тот момент СССР. Глава 36. Черноморский флот приходит в движение. Глава 36. В которой Черноморский флот приходит в движение. Одесса. Порт. 16 мая 1917 года. Филипка. Поддайте там жару. Старший смены кочегаров на пароходе «Карагач», Семен по кличке «Безобразник», вызверился каким-то подобием улыбки, от которого наложил бы в штаны не только законопослушный обыватель, но и потомственный, матерый обитатель хитровки или иных заповедников преступности. Этот зрительный феномен случался из-за шрама через все лицо, память о Цусиме, где Семену удалось выжить несмотря на то, что броненосец «Наварин», на котором он служил, затонул. Крепкого и смышленого матроса перевели в аварийную команду, это его и спасло, одного из трех счастливчиков. «Карагач» – старый, но еще довольно крепкий грузопассажирский пароход, спущенный на воду в Николаеве и приписанный к Одесскому порту. Его удел – каботажное плавание, максимально до Батума. Капитан водил эту калошу и в Софию, но пределов Черного моря сей Трамп никогда в своей жизни не покидал. Война сильно ударила по владельцам «Карагача», грузопоток резко упал. В основном, оплачивались перевозки в интересах армии, в первую очередь, кавказской. Хотя и те не слишком большие суммы военное ведомство постоянно задерживало, так что было не до жиру. А еще много морячков призвали на военный флот, и экипаж потерял ценных специалистов, которых приходилось заменять салагами. Из таких мальков был и молодой кочегар с экзотическим именем Филипп и весьма обычной фамилией Иванов. До сего времени ходил он на маленьких пароходах по Ладоге до Неги, но призвали парня и отправили самым срочным образом на Черное море. Все коммерческие суда в преддверии десантной операции были временно мобилизованы, тем более что о планируемой десантной операции на Босфоре не говорили разве что младенцы до 3 лет жизни. Остальные или говорили, или что-то знали. Капитан их Трампа, невысокий и полноватый Михаил Остапович Забродский III, получил временно чин прапорщика по адмиралтейству. Сейчас он стоял на мостике и наблюдал за тем, как заканчивается погрузка ящиков, набитыми всем тем, что может потребоваться солдату в условиях боя и в отрыве от баз снабжения. В трюме оборудовали места для размещения людей, но большую часть судна занимали все-таки грузы. Очень большие потребности десантников, действующих в отрыве от баз снабжения, и далеко не все можно будет отобрать у противника. И вот все закончено. Всему найдено свое место, и капитан проорал команду «Отдать швартовы». С конца апреля «Карагач» трижды принимал участие в учениях по отработке погрузки и высадки морского десанта. Но сегодня шла загрузка по-настоящему. Корабль уже развел пары и, влекомый буксиром Семен, начал осторожно выбираться из переполненной бухты. На рейде Одессы формировался караван, идущий в охранении двух крейсеров и пары эскадренных миноносцев. Накануне операции были предприняты чрезвычайные меры предосторожности. Телеграф и телефон отключены, и не только в городе, но и на ближайших железнодорожных станциях. Поезда остановлены, а патрули и заслоны не давали никому покинуть город. Грозная сила, целых 2 пехотные дивизии с приданной артиллерией и небольшими казачьими отрядами, для разведки, отправлялась из Одессы и Севастополя. Конечно, чтобы захватить проливы, маловато, но ведь это только первая волна. Через 4 часа пути произошла смена кочегаров. Посудина, преодолевая свежий ветер, который грозил штормом, переваливалась на некрупной еще волне, нос ее периодически окатывался особо высокой водой. Филипп Иванов выбрался на палубу, чтобы перекурить, присел на бухту канатов рядом со своим прямым начальством. «Запасливый ты парень, Филиппка», — заметил безобразник, скручивая самокрутку из предложенного парнем самосада. «Ну так это», — глубокомысленно ответил кочегар. «Скажи, паря, тебя за что таким именем наградили? Ты ж не грек, в нашей деревеньке, Лукшине, что под Тверью, священник был дальним потомком Колычевых. Вот в честь митрополита московского меня и назвали. Странно это, более чем», — соврал Ноша, придумавший эту отмазку на ходу. «Как думаешь, дядя Сёма, Безобразник так себя разрешал называть всего нескольким совсем зеленым пацанам на их посудине. Сколько нам до проливу идти? Дык разве мы туда идем? Удивился старший кочегар. Ежели б караван на Босфор шел, дык мы б два лаптя влево шли, а мы под бережок катим, как всегда на каботаже. Это скорее всего София. И два кочегара дружно раскочегарили свои самокрутки, пуская в небо клубы ядреного самосада. Ошиблись они оба. И поняли, что ошиблись, по историческим меркам, очень и очень скоро. Румыния. Констанца. 18 мая 1917 года. Адмирал Колчак находился на мостике дредноута императрицы Екатерина Великая. Все орудия взяли на прицел порт порта, неспешно, по очереди, выплевывая столбы огня и металла в сторону береговых укреплений, занятых австрийскими войсками. Впрочем, десанта на Констанцу противник не ждал, да и те два эскадренных миноносца да парочка канонерок, которые осуществляли охрану акватории, серьезной защитой никто назвать не мог. Но для пары русских дредноутов они все порты черноморских государств, образно говоря, на один зуб. Александр Васильевич хмурился. Проблема состояла не в низкой, по его мнению, скорострельности новейшего дредноута российского императорского флота, а в отвратительной точности ведения огня. Серия императриц, императрица Мария, императрица Екатерина и однотипный с ними император Александр III можно было смело считать уже настоящими линейными кораблями дредноутного типа. 12 305 мм пушек в трех орудийных линейно размещенных башнях, турбинные силовые установки, все это говорило о серьезном шаге, который сделало отечественное судостроение, линкор Черноморского флота Екатерина Великая. «Что ж это вы, батенька, так безбожно мажете?» — поинтересовался Колчак у своего друга и соратника Александра Ивановича Тихменева. Говорить о качестве дружбы меж ними можно весьма просто. Колчак сделал своей официальной любовницей и чуть ли не второй гражданской женой законную супругу капитана Тихменева. Большая любовь, очень может быть, но назначив супруга рогоносца командиром одного из лучших линкоров Черноморского флота, Колчак оказал оному плохую услугу. Один. Тихменев стал парией и посмешищем морского офицерства, поэтому на упреки адмирал реагировал весьма резко. «За те две недели, что я командую линкором, ваше высокопревосходительство, выучить комендоров не представлялось возможным. Ничего, сейчас пристреляются и дело пойдет». Колчак вздохнул. Решение вывести в бой новый линкор уже не казалось ему столь правильным. Ради подготовки экипажей в боевых условиях он пренебрег запретом императора Николая на вывод из Севастополя новейших линкоров, действуя на свой страх и риск. Обоснованно ли? Теперь он сомневался, но, сцепив зубы, продолжал наблюдать высадку десанта. Очередной снаряд с Екатерины разнес складское помещение, заставив адмирала скрипеть зубами. На терминалы Констанции, точнее, их содержимое, он весьма рассчитывал. Но при такой пальбе скоро все эти надежды можно будет выбросить к чертям собачьим. Правда, Тихменев накрутил таки своего на черта, и столь вопиющие промахи прекратились. Правда, большая котя, как в шутку называли дредноут моряки, стала стрелять еще реже. Оказалось, что в рабочем состоянии единственный дальномер Баррострода, остальные безбожно врут. Ну что поделать. И вот первыми к причалам понеслись юркие катера с отборными десантниками. Сопротивление австрияки оказывали весьма условное. Колчак наблюдал в бинокль за тем, как из города мужественно драпают неорганизованные группы имперской двуединой армии. Лишь кое-где возникали очаги сопротивления, вспыхивали перестрелки, а к пирсам уже подходили корабли первой волны. Колчак вспомнил тот самый разговор с регентом, который предложил готовить десант на Константинополь, нарочито готовить, шумно и демонстративно, а удар нанести на Констанцу. Тем более, что в сей день и весь Южный фронт должен был прийти в движение, ударниками предстояло прорвать фронт и дать первой конной армии, без дикой дивизии, которая получила статус гвардейской и оставалась в Петрограде, возможность прорваться на Факшаны. Своевременное занятие этого узкого прохода гарантировало успешное наступление русских армий вглубь Румынии. На королевские войска регент особой надежды не возлагал. Воевали потомки римлян весьма плоховато. Следовало учитывать, что к десантированию готовились 4 дивизии, и эта высадка оказалась только лишь первым ударом. Через неделю оставшиеся войска будут погружены на вернувшиеся из Констанции транспорты и направятся в порты Болгарии, и лишь третья и четвертая волны десанта повезут ударные части на Константинополь. Эти дивизии только еще направлялись в Одессу и Николаев, выбранные местом сосредоточения войск вторжения, Их перебрасывали из сил Северного и Западного фронтов, и стало это возможным благодаря секретным договоренностям между Михаилом и Вильгельмом. А тут высадка войск шла более чем успешно. Карагач оказался на левом фланге, крайним кораблем. Он и стал единственным, кто пострадал от действий ретивых австрийских вояк, которые нашли где-то полубатарею, две пушки, полевых трехдюймовок, лошадьми перетащили их почти к самому порту и открыли огонь по пирсу. Один из снарядов пробил борт ближайшего грузопассажирского парохода, коим Карагач оказался, и разорвался в машинном отделении. Среди погибших кочегаров оказался и Филипп Иванов, который в этом варианте истории так и не поменяет свою фамилию на Октябрьский. Один в Ритях Минев был поставлен командовать линкором «Александр III», который при временном правительстве переименовали в «Волю». Глава 37. Петр оказывается как никогда близок к провалу. Глава 37. В которой Петр оказывается как никогда близок к провалу. Петроград. Зимний дворец. 1 июня 1917 года. Генерал Келлер докладывал регенту о положении дел. Брюс никогда боевым генералом не был и казаться он им не собирался. Он был искренне увлечен научными изысканиями, неплохо умел организовать и возглавить команду для решения поставленной сверху задачи. Однако, во времена века 18-го практически никто из дворянского сословия не мог в полной мере избежать ратной службы, разве что вместо мундира и кирасы его служебной одеждой не стало сутана Аббата. Россия времен Петра Великого исключением не была, а посему Брюсу также пришлось послужить. Но сферой его интересов была русская артиллерия, которая получила при первом императоре настоящий толчок в своем развитии. Московское царство всегда славилось своими пушкарями, но Петр стремился получить качественный скачок, который поставил бы русские пушки наравне с орудиями ведущих европейских держав. Но здесь и сейчас генерал от кавалерии Келлер занялся решением вопроса снабжения армии. В этом деле процветало кумовство и взяточничество. Тут научный склад ума и скрупулезность Брюса вступили в союз с искренней ненавистью генерала Келлера к интендантам как классу. Не зря тот вспоминал меткие слова генералиссимуса Суворова, мол, любого интенданта через год службы можно вешать без суда и следствия. И генерал Келлер на эту братью и ранее наводил ужас, а теперь тем более. Земгусарство, должное, по обещаниям своих создателей, завалить фронтовые части не только ящиками с тушенкой, мешками с мукой и сухарями, и иным продовольствием, но и полушубками, летней и зимней обувкой и прочими материальными ценностями, занималось грабежом казны и набиванием собственных карманов. В итоге в солдатский котел попадали продукты весьма сомнительного качества, да и то, в явно в недостаточном объеме, а картонные подошвы на сапогах из поговорки превратились в печальную реальность. Зато эти полувоенные уклонисты от призыва в армию вроде как соревновались друг с другом в том, кто больше на всем деле нагреется. Не лучше обстояло дело в промышленном комитете Думы и контролируемых думцами промышленных предприятиях. Оборонный заказ хронически срывался. Еще больше мешало делу то, что весьма ограниченные ресурсы использовались крайне нерационально. Пример. Брусиловский прорыв происходил на фоне жесточайшего снарядного голода. При этом артиллерийское управление распределяло снаряды пропорционально количеству дивизий, и совершенно никакой возможности организовать усиленное снабжение на нужном участке фронта, ибо кому сколько чего отправить решалось при помощи интриг, кумовства и взяточничества. И хуже всего оказалось то, что члены царской семьи это все покрывали, были в доле. И вот эти Авгеевы конюшни Петр откомандировал Брюса, ибо больше некого. Особенно ярко ситуацию со снабжением, Минхерц показывает положение со снабжением снарядами. Основная масса артиллерийских патронов хранится в разобранном виде на складах. Во время великого отступления, когда дефицит трехдюймовых патронов на фронте оказался вопиюще очевиден, несобранные патроны пылились невостребованными, ибо не хватало линий по их снаряжению. К началу этого года удалось ввести новые заводы по сборке снарядов, но дефицит оставался. По документам ГАУ, главного артиллерийского управления, которая ведала и снабжением боеприпасами, несмотря на то, что на Западном и Северном фронтах никаких активных действий не предвиделось, они должны были получить снарядов каждый даже больше, нежели Южный фронт, который наносил главный удар. В самом управлении на это разводили руками и сообщали, что так всегда делали. Но это, Минхерц, только один пример бардака и нераспорядительности наших военных чиновников. А вот то, что продовольствие Западный фронт должен получить вдвое больше остальных фронтов, вместе взятых, потребовало особого внимания. Это несмотря на то, что мы отпустили треть солдат западного и северного в отпуска. Выпустив клуб дыма из любимой им глиняной трубки, этот экземпляр для регента доставили из запасников Эрмитажа, утверждали, что этот экземпляр курил сам Петр Великий, уточнил Петр у своего верного соратника. Совершенно верно, Минхерц. При этом ревизия складов Южного фронта показала то, что поступающее для наступления продовольствие весьма низкого качества. Пришлось принимать экстренные меры. Для начала мы поменяли всех ответственных за снабжение Южного фронта. Сколько? Представляя, что сейчас услышит, уточнил еще раз Петр. Трибуналы приговорили к повешению 16 человек, из них троим разрешили заменить на расстрел. Помиловать я никого не решился, слишком уж нагло воровали, Минхерц. 32 разжалованы и лишены дворянства, отправлены в штрафные роты, воевать, а не отсиживаться в тылу. Еще 43 человека понижены в званиях и на них наложены штрафы. Так что снабжением всего Южного фронта сейчас ведает человек в звании капитана. Впрочем, всех интендантов менять не стал. Сие опасно, пока новые люди во всем разберутся. Что еще? Понимаешь, Минхерц, совсем воровство интендантов прекратить невозможно. Будут все равно красть, ибо такова суть человеческая. Брюс тяжело вздохнул. Посему до каждого доведено, кому сколько можно получить в виде неофициального премирования. Сколько? Заинтересовался Петр, который помнил, сколько прилипало к шаловливым ручкам Меншикова. Максимум 5%, Минхерц. Украдут больше, сразу же петля, без приговора трибунала. А уж ревизоров я выдрессировал. Они у меня из окопников и интендантов ненавидят как класс. Так что и заметят, и сообщат куда следует. Труднее всего на флоте, герр Питер. Там круговая порука, которую так просто не проломить. Это уже я понял, ты и не старайся. Флотом займусь лично. Есть кое-какой опыт. Тут Петр намекал не только на недавние события с бунтом Кронштадта, но и на опыт флотского строительства. Ишь, взяли моду проигрывать морские сражения одно за другим. Надо сказать, что регента в докладе генерала Келлера интересовало буквально все. Как сейчас организовано снабжение Южного фронта, что творится на Кавказском фронте и особенно в персидской армии, так переименовали кавалерийский корпус, который действовал в этом направлении, усилив его артиллерией и пехотными частями. Замерение Персии казалось Петру задачей номер один, ибо, если проливы контроль за ними, это еще тот вопрос, дадут ли за них уцепиться, не начнется ли из-за них новой коалиционной войны, то северные провинции соседа давно контролируются русскими частями и вопрос состоит только в том, как выйти к морским берегам и крепко стать там, конно, людно и оружно один. В общем так, друг мой любезный, обратился Петр к Брюсу, когда тот закончил доклад. Контроль за ситуацией со снабжением по-прежнему на тебе. Минхерц, хочу попросить тебя уделить одному вопросу немного времени. Что именно, говори. Знаю, по ерунде меня не беспокоишь. Петр настороженно зыркнул на собеседника. Надо бы тебе поговорить с купцами, особливо староверами. Как я и говорил, ситуация с выполнением военных заказов из рук вон плохо. В 14-м именно староверы протолкнули через Думу реквизицию промышленных предприятий, принадлежащих немцам, не только подданным Германской империи, но и нашим, русским немцам. Заодно выгнали управленцев и мастеров из тех же германцев. К своим жадным рукам-то прибрали, а вот рабочих и мастеров не хватает. Военные заказы постоянно срываются. Надо их приструнить. А кому? Как не тебе, государь. Петр с трудом подавил внезапно вспыхнувший приступ гнева. Речь Брюса всколыхнула старые счеты со старообрядцами, которые были самые последовательные и упорные враги его царской власти. Возникло снова желание сносить головы, которое пришлось в себе давить. Не мог он себе такого сейчас позволить. Жандармы только сейчас заканчивали распутывать клубок заговора думцев, к которому прилепились не только масоны, но и старообрядцы, генералы и дипломаты союзников. И до сего времени, как начнут работать военные трибуналы, трогать промышленников без особых оснований не следовало. Всему свое время. Назначу им совещание на ближайший понедельник. Сей день особо тяжелый. Вот, на своей шкуре сие и почувствуют. Выжатый после разговора с регентом, словно лимон, Брюс вышел в приемную, где никого, кроме дежурного адъютанта Михаила Александровича, не было. Жестом Брюс попросил прикурить. Полковник Альтман спокойно открыл ящичек с сигарами, которые держали для посетителей, помог гильотинкой убрать кончик оной. Генерал с удовольствием затянулся, вдыхая ароматный дым. При государе как-то было не до курева. Дий Федорович стал адъютантом регента весьма странным и случайным образом. После очередного ранения, будучи старшим офицером 7 го-гренадерского самогитского генерал-адъютанта графа Татлебина полка, подполковник Альтман явился в кадровое отделение генштаба, где просил направить его в тот же полк. Ему же предлагали возглавить с повышением московский 8 и краткое гренадерский полк. Случай же состоял в том, что разговор этого офицера с кадровиком слышал регент, непонятно чего в том управлении забывший. Дий Федорович Петру показался, и регент сходу предложил ему адъютантскую должность сразу же с повышением в полковнике. Так регент обзавелся весьма толковым адъютантом, о храбрости и преданности которого говорили и награды оного 2. «Скажите, ваше высокопревосходительство», — обратился Альтман к Келлеру, — «я вот слышал, что вы иногда называете его императорское величество Минхерц, но так, кажется, обращались только к Петру Великому». И вот тут Брюс почувствовал, что Петр как никогда близок к провалу. А если эту странность заметил не только адъютант регента, надо все-таки следить за языком получше. А сейчас необходимо как-то выкручиваться, благо, на выдумку Брюс всегда был хорош. Вот и брякнул, почти не делая паузы. В один из дней я заметил, что, став регентом, Михаил Александрович знатно так переменился. Мне даже показалось, что в него вселился дух его знаменитого предка, Петра Великого. Вот как-то в шутку и обратился к нему Минхерц, а Михаилу Александровичу шутка сия показалась удачной, я как-то его даже герб Питера обозвал, так за это получил нахлобучку, а вот когда обращаюсь Минхерц, он только улыбается. Докурив, Брюс быстрым шагом покинул приемную регента, адъютант Альтман сопровождал его легкой улыбкой, а вот самому Брюсу было как-то не до улыбок. Один вообще-то эта фраза на Руси означала требование к дворянам прибыть на военный смотр, на лошадях, с боевыми холопами и запасами продовольствия. Тут Петр использует ее как завуалированный приказ овладеть берегом Персидского залива. А если туда еще и железную дорогу проложить, то необходимость в контроле за Босфором вообще отпадает. Два, кроме георгиевского оружия, на груди Альмана красовались ордена Анны 2 и краткая степени с мечами, Станислава 2 и краткая степени с мечами, Владимира 4 и краткая степени с мечами и бантом, а учитывая, что получить их минуя низшие степени было практически невозможно, иконостас внушал. Глава 38. Регенту Михаилу выносит приговор. Глава 38. В которой регенту Михаилу выносит приговор. Франция. Новая Аквитания. Жеронда. Лабрет. 14 июля 1917 года. Небольшой городок Лабрет в Аквитании насчитывал не более 1000 жителей. По-французски такие крошечные городки называются не вилле, город, а виллаге, деревня, местечко ничем не примечательное, местность тут винодельческая. Именно в этой области Ротшильды прикупили несколько крупных виноградников, став одними из крупнейших производителей вина во Франции. Особенно много лафита уходило в Россию, где даже появились специальные узкие бокалы, лафитники, как раз для этого довольно приятного напитка. Городок сей был известен только своим древним замком, в котором, в свое время, родился знаменитый философ и писатель Монтескье. Замок Лабрет, современный вид. Время не пощадило старинное шато-1, но владельцы его кое-как приводили в божеский вид, хотя из-за войны их финансовое положение стало весьма плачевным. Отказать же своим кредиторам и большим друзьям во временной аренде помещения для небольшого отдыха после охоты в соседних лесах казалось как-то невежливо. Один из гостей прибыл с небольшой охраной, которая сразу же выставила всю обслугу из замка, любезные хозяева заблаговременно-временно переехали в Бордо. Так что вскоре встрече этих трех господ никто не мешал. В большом каминном зале, который в рыцарские времена служил для совместных пиров местной знати, на сей раз было малолюдно. В довольно удобных креслах, видавших середину прошлого века, расположились всего трое. В замке было ощутимо сыро и прохладно, издержки средневековой архитектуры. Несмотря на летнюю погоду, камин горел, гости расположились напротив огня, вокруг небольшого столика, уставленного напитками и коробками с сигарами. За окном начинался дождь, причем все говорило о том, что может начаться настоящая гроза. А если еще и бил град, то местные виноделы вспоминали о таком подарке небес исключительно сквернословя. Седой мужчина спортивного телосложения, которому на вид казалось около 50 лет, курил кубинскую сигару марки «Ромео и Джульетта», не самая дорогая, но признана знатоками как довольно престижный бренд с очень качественным продуктом. Но Эдик II Ротшильд курил эту сигару в память о том, как на весьма престижных скачках его лошадь проиграла этому выскочке Родригесу, назвавшему свою лошадь Джульеттой и участвовавшей в многих самых престижных соревнованиях, своеобразная рекламная акция сигарного бренда. Спортсмен и игрок в поло свою лучшую кобылу вынужден был после этого отправить на покой, ибо не мог ее больше видеть. Слишком много проиграл на тех скачках, нет, не денег, престижа. С тех пор курил именно этот сорт сигар, это делало его собранным и более злым. Он рассеянно слушал препирательство двух собеседников, которое его не слишком-то волновало, но вот их самих. «Я не могу понять, Клод, зачем вам было пускать на дно Марию? Зачем все эти титанические усилия, если русские смогли снять оттуда 130 мм орудия, поставили их на бронепоезда и громили проклятых австрияк, а там, они подъемом еще и башен главного калибра займутся?» — кипятился бывший начальник 2 го бюро французского генерального штаба, бригадный генерал Чарльз Жозеф Дюпон. «Это не мы, Чарльз, думаю, это немцы или австрийцы, но скорее первые, чем вторые. Они очень обиделись, что у наших союзников появились корабли, которые смогут догнать и пустить на дно их гебен». Голос полковника Клода Денситри был совершенно спокоен. Он потянулся за стаканом со скотчем, в котором плавал одинокий кубик льда, сделал быстрый глоток и продолжил таким же ровным безэмоциональным голосом. «К сожалению, мы, господа, отвлеклись от темы нашего главного разговора. Выяснять, кто и что там потопил, будем в мемуарах, которые никто никогда не опубликует. Главный наш вопрос – что делать? Устранение Николая был не самый удачный ход, господа. Мы рассчитывали, что смерть царя приведет к революции и мятежам на окраинах империи. Нам не нужна там сильная власть, хаос и отвлечение германской армии на Восточном фронте. К сожалению, Михаил слишком закусил у дела. В отличие от других Романовых, у нас нет на него никаких рычагов влияния. Его марганатическую супругу и сына весьма хорошо охраняют», — устало проговорил Ротшильд, которому дискуссия союзников пришлась не по вкусу. «Они действительно слишком увлеклись, перемывая друг другу косточки. А еще его не устраивала фигура Дэнси. Да, из-за провалов его службы малозаметный капитан сделал стремительную карьеру и сейчас вошел в состав руководства одной из спецслужб. Более того, тут он присутствовал еще и как доверенное лицо премьер-министра. А вот генерал Дюпон, хотя формально и отошел от руководства вторым отделом, но, фактически, руководил всей разведсетью Франции. Его преемник был весьма невыразительной и маловлиятельной фигурой. Вы правы, сэр Эдуард». Полковник применил привычное обращение «сэр», потому что они говорили на английском, которым все трое прекрасно владели. Михаил стал неуправляем. В результате катастрофа под Камброй-4. Не пойму, как немцы смогли узнать про танки, но у наших штабных возникли подозрения, что враги заранее подготовились отражать именно танковую атаку. На их позициях оказалось очень много мелкокалиберной скорострельной артиллерии, которая подбила большую часть наших машин. Весьма прискорбно, но если враг полностью воспользуется полученным преимуществом, фронт опять сдвинется к Парижу. И где мы его остановим, кто знает. Насколько я понимаю, от наступления на Западном фронте принц Мичиэл отказался наотрез. Ротшильд, задумавшись, положил ногу на ногу, после чего продолжил. Я думаю, что России нужен новый регент, который будет более правильно смотреть на задачи своей армии в этой войне. Вы, барон, озвучили предложение, которое буквально висело в воздухе, — мрачно произнес генерал. Политический курс нового руководства России не устраивает никого из союзников. Немцы спокойно перебрасывают со своего Восточного фронта резервы и пытаются развивать первоначальный успех. Это плохо, и разгром Вены мы допустить не можем. Конечно, вас, сэр Эдуард, больше беспокоит тот факт, что регент потребовал пересмотреть грабительские, как он выразился, проценты по военным долгам России, при этом намекая, что ваши довоенные инвестиции тоже слишком высокодоходны, скажем так. Конечно, нас это беспокоит. Залазить в карман к Ротшильдам весьма неблагоразумное и опасное для жизни занятие. По какой-то глупой самоуверенности, русские монархи этого не понимают. Тяжелые времена требуют тяжелых решений, господа. Барон был раздражен, что пришлось озвучить свою позицию. Обычно, еврейские банкиры делали это намеками и полунамеками, но с этими дуболомами приходится говорить напрямую, как есть. К сожалению, господа, После неудачной попытки переворота наши возможности в России весьма ограничены. Регент дал волю контрразведке, и наша агентурная сеть фактически разгромлена. Насколько я знаю, что резидентура коллег из второго отдела чувствует себя в Петрограде чуть получше, заметил полковник Дэнси. Мы не собираемся задействовать для этого остатки наших агентов влияния. Прежде всего, этому мешает позиция посла, который противится тайным спецоперациям. А во-вторых, Климанса не в восторге от провалов усилий союзников и не хочет марать руки. Правда, мы смогли добиться, что палеолога из Петербурга отзовут, и туда назначат более лояльного нашим устремлениям человека. Может быть, вас, генерал, подал голос Ротшильд. Очень может быть, барон, вернул реплику Ротшильду Дюпон, после чего продолжил. Думаю, все мы заинтересованы в том, чтобы ни наши структуры, ни наше государство к этому отношения не имели. Мы готовы оказать тайно поддержку силовой акции, но явно влезать в это дело мы не будем. Не говорите загадками, генерал. Ротшильд уже не скрывал своего раздражения. Я предлагаю использовать структуры австрийских коллег в качестве прикрытия, в качестве исполнителей, идейных наемников. Я имею в виду поляков, причем боевую группу, опять-таки связанную с венскими коллегами. Есть там у нас один подполковник, который служил под началом полковника Ридля и не на самом лучшем счету у нового шефа контрразведки, того самого Ридля, которого обвинили в работе на русских, уточнил Ротшильд. Да и обвинение было высосано из пальца, но это здорово усложнит всю интригу и отведет от нас подозрения. Надеюсь, такой сценарий всех устроит. Увидев, что собеседники согласно кивнули головой, генерал продолжил. Остался вопрос финансирования. Надеюсь, мы сможем решить его через швейцарские банки, не привлекая при этом внимания к вашим родственникам. Последняя фраза относилась к Ротшильду, который только ухмыльнулся в ответ. Для всего нужны деньги. Но в уничтожение самой антисемитской империи в Европе краснощитовые бароны готовы были вложиться. Им это казалось весьма удачными инвестициями. Этот вопрос я лично проконтролирую. Если это все, господа. Но тут раздался стук в двери, в комнату вошел один из телохранителей сэра Эдуарда. Он наклонился к уху барона и что-то прошептал, после чего быстро покинул помещение. Господа, тревожные новости. Еще более мрачно произнес Ротшильд. Вчера во время поездки на фронт погиб император Карл Габсбург. Напомню, что его наследнику, кронпринцу Отто, чуть более года. Ситуация в Вене более чем взрывоопасная. Как все это не кстати. Нам надо действовать немедленно. Я бы сказал, что самые лучшие сроки для проведения акции – вчера, заметил как-то сразу потерявший свое самообладание полковник Дэнси. С последним утверждением молча согласились все присутствующие. Один вообще-то лабрет правильнее считать не замком или крепостью, шато переводится как имение, но в отношении старинных поместий имелось двоякое толкование этого термина. На французском это звучало бы как «шато-форт». Два точнее, Эдуард Альфонс Джеймс де Ротшильд, сын Альфонса Джеймса де Ротшильда, один из представителей французской ветви рода. Три сэр Клод Эванс Мерчбек Дэнси Врида служился до подполковника, с 1900 года сотрудничал с Ми-6. Больших высот не достиг, но считался довольно неплохим специалистом. Свое время пропустил в Россию Троцкого, к которому спецслужбы Великобритании имело много вопросов. Четыре ври под Камбре, применив танки, англичане достигли некоторого успеха, но немцы сумели справиться с этой проблемой и выровнять ситуацию. Тяжелое кровопролитное сражение закончилось ничем. Глава 39. Петр попадает в засаду. Глава 39. В которой Петр попадает в засаду. Вышний Волочок, Москва. 2 сентября 1917 года. Литерный императорский поезд проехал станцию Дно. Петр сидел в блиндированном личном вагоне, в компании племянника и племянниц. Матушка, вдовствующая императрица, поначалу наотрез отказалась ехать на коронационные торжества в Москву, но регент умел уговаривать, точнее, приказывать. Вечные капризы оставшейся без власти и влияния старой датчанки его порядком утомляли. Надо сказать, что ту в Копенгагене не сильно-то ждали. Жить приживалкой у своих сильно прижимистых родственников Мария Федоровна не хотела категорически. Вернулась в Петроград и примирилась с сыном. Весьма скуповатый Петр все-таки выделил ей приличествующее содержание, а вот найденные фамильные драгоценности не вернул, подарил несколько комплектов не столь дорогих украшений, все-таки императрица, а не кухарка. Дядя Мишкин, когда мы уже приедем? Император Алексей Николаевич, которому не так давно исполнилось 13 лет, скривил смешную рожицу. Своего дядю он не боялся, даже как-то привязался к нему, хотя регент и уделял ему не так уж много времени, но отношения их оказались достаточно близкими и доверительными. Еще немного осталось, Вышний Волочок проезжаем, а там и до Москвы рукой подать. Дядя Мишкин, а когда я стану императором, ты разрешишь мне на лошади кататься? Маман мне запрещала, только пони, а я уже не ребенок, почти обиженно произнес будущий самодержец. Разрешу, но только не во время коронации и не в Москве. Вернемся в Петроград, поедем на манеж, там тебе подберут смирную кобылку. Ну, а потом и до боевого коня дело дойдет. Мальчик успокоился и побежал к сестрам, которые находились в соседнем купе. Петр же вернулся к изучению документов, которые лежали на его рабочем столе. И регент явственно ощутил, как ему не хватает времени, не только пообщаться с молодым императором, который рос весьма подвижным и любознательным ребенком, но и с собственным сыном, которому тоже необходимо отеческое внимание. Одного наследника он упустил. Пришлось принимать весьма непростое решение, но иного выхода тогда не оказалось. Государь не имеет права показывать свою слабость. Летне-весеннее наступление российской армии шло не без сложностей, но оно шло. Сыграла свою роль и артиллерия, которую поставили на бронепоезда. Это были орудия, которые должны были разместить на крейсерах Светлана и адмирал Бутаков. Всего было сделано 170-130 мм пушек с затворами типа Виккерса и длиной ствола в 55 калибров. Эти здоровенные дуры имели отличную баллистику, закидывали снаряды на расстояние до 20 км, и именно обстрел тылов австрийских войск бронепоездом с Витичи с пары таких морских пушек привел к смертельному ранению императора Карла. Всего на фронте действовало 30 таких машин смерти, 60 морских орудий перепахивали оборону австро-венгерских войск вдрызг. В прорыв были отправлены 3 кавалерийские дивизии 1-й конной армии совместно с бронедивизионами, матчасть для которых усиленно клепались на заводах Петрограда. Но самым неприятным сюрпризом для союзников России оказалась даже не почти полная оккупация, освобождение Румынии и выход русских армий к болгарским перевалам, что открывало дорогу к Стамбулу, а неожиданный, после высадки десанта в Констанце, а после Варне и Бургасе, удар на Босфор. Русские корабли смогли произвести высадку сильного десанта на азиатском берегу Черного моря, десантные корабли шли под прикрытием броненосцев и дредноутов Черноморского флота, которые перепахивали снарядами турецкие укрепления. Надо сказать, что Колчак правильно учел уроки галлипольской операции союзников. Поэтому десант стремительным броском захватил господствующие высоты, разогнав гарнизоны укреплений, обеспечивая возможность высадки основных сил и уверенное расширение плацдарма. Схема укреплений Босфора на 1915 год. Защитников босфорских укреплений османов насчитывалось порядка 16 тысяч солдат и офицеров при 175 пушках. Впрочем, времена, когда турки громили своих врагов многочисленной передовой артиллерией, давно канули в лету. Береговые батареи комплектовались устаревшими орудиями. Основные укрепления располагались вдоль Босфора, дабы перекрыть возможность прорыва вражеского флота в Мраморное море. Высадка начиналась неподалеку от мыса Эльмас с тем, чтобы стремительным маршем выйти к фортам и батареям азиатского берега пролива. Вот только захватив эту часть Босфора и создав мощный плацдарм, на который высадились 4 пехотные дивизии и несколько артиллерийских бригад, русская армия на Стамбул не пошла. Командовавший сухопутными силами генерал от инфантерии Василий Егорович Флук отдал приказ окапываться и строить блиндажи и прочую фортификацию. Благо, время турки им дали. Высадка десанта произвела в Стамбуле эффект разорвавшейся бомбы. Триумвират младотурков успешно перегрызся между собой, Энвер-паша был сделан козлом отпущения и изгнан из правительства, всю власть в своих руках сосредоточил Ахмед Джемаль-паша, в столице стало неспокойно. Извечные противники младотурок, панисламисты и реакционные мусульманские вожди, подняв на знамя своей борьбы султана Мехмета в Эришата. На их беду, Джемаль-паша оказался решительным человеком и замарать руки не боялся. Столица утонула в крови мусульман, правда осталась, как всегда и неправоверным. Погромы в греческих и еврейских кварталах при любых волнениях в Стамбуле – дело более чем привычное. Гибель султана Мехмета никого не удивила. Петр кивнул головой, брать огромный город 4 дивизиями было можно, а вот удержать, особенно при враждебном и фанатично настроенном населении, это уж вряд ли. По его планам к Константинополю с европейской части подойдут русские войска, щит над воротами города прибьют, но сам Константинополь, по традиции, брать не будут. А вот оторвать от Турции куски земель да построить там свои крепости, которые будут удерживать контроль за проливами, это один из вариантов развития событий. Впрочем, очень может быть, что этим контролем придется и пожертвовать. Новой мировой антирусской коалиции Петр хотел бы избежать. Тем более, что в Персии русские войска уже заняли все важнейшие порты, очищая земли от непримиримых и замеряя более-менее адекватные племена. Там уже работала группа путейцев, прикидывавших возможность строительства железной дороги Баку-Тегеран-Бендер-Аббас. И это при том, что стоявший в порту гарнизон лимонников покидать его не собирался, хотя и находился там незаконно, по приглашению самопровозглашенного султана Бендер-Аббаса. Сначала стремительным штурмом взяли султанский сарай, дворцом это назвать было сложно, затем блокировали союзный контингент, лишив его подвоза воды и продовольствия, в том числе с моря. Минные постановки никто не отменял, а попытки их протралить пресекались дальнобойной береговой артиллерией. Тащить ее в такую даль была та еще морока, но она себя полностью окупила, когда оккупанты покинули самый важный порт Персии. В это время поезд минул сперва небольшой поселок при железной дороге, известный своим стекольным заводом. Поезд уверенно подкатил к Бухаловскому переезду, а вот перед ним и случилась неприятность. Литерный хорошо тряхнуло, паровоз резко тормозил, выпуская клубы пара, стравливая давление в котле. Потом резкий толчок, от которого полетели документы на пол купе. Петр среагировал на диво быстро, выскочил из купе, увидел встревоженную рожу Келлера. «Что случилось?» Тот в ответ только пожал плечами. «Я узнаю. За жизнь императора отвечаешь головой». Брюс молча зашел в купе Алексея, а Петр рванул к выходу из вагона, но был остановлен проводником. «Ваше императорское величество, передали, на переезде завал. Похоже на засаду. Охрана разберется, мне приказано вас из вагона не выпускать. Вот еще, поговори мне», — разъярился Петр, которому эта ситуация как-то сразу перестала нравиться, и находиться в стальной коробке показалось совершенно неуместным и опасным. Под умоляющим взглядом проводника регент спрыгнул на землю, за ним последовала охрана, пластуны из дикой дивизии. Как оказалось, сделал он это вовремя. Эпилог. Николаевская железная дорога. Бухаловский переезд. 2 сентября 1917 года. Петр мрачно смотрел, как на его глазах рассыпается столь дорого выстраданное равновесие. Блиндированный вагон оказался бессилен перед обстрелом из 4-линейного пулемета «Максима». Где они откопали эту дуру такого большого калибра? Скорее всего, один из первых экземпляров, которые привезли в Россию для показа военным. Но сейчас, оглядывая изрешеченные стенки императорского вагона, Петра все более охватывало чувство отчаяния и одиночества. Нет, не страшная смерть молодого императора, которого выкосило осколками разбитого стекла, от порезов он просто истек кровью, которую так и не смогли остановить. Страшная и трагическая случайность. Но нет, к смерти этого мальчика Петр оказался морально готов, да и не привязался он к нему настолько, чтобы скорбеть душою. А вот смерть генерала Келлера, точнее, еще одна смерть Вильяма Брюса для Петра стала страшным событием. От крупнокалиберной пули он укрыться не сумел. Охрана уже принесла головы нескольких напавших на них из засады, кого-то даже умудрились взять в плен. Император, теперь уже не регент, хорошо знал, что он найдет не только того, кто это сделал, но и того, кто отдал приказ совершить нападение, и отомстит. Им всем отомстит, где бы они ни находились и какие высокие кабинеты ни занимали. Христианское смирение и стремление подставлять левую щеку, когда тебе двинули по правой, в чертах характера государя не значились. Но без Брюса ему будет сложно, очень. Единственный, кто знал его тайну, и кто понимал его, из вагона вытащили тело покойного императора Алексея, которого так и не успели короновать. Регент, чудом выживший во время атаки императорского поезда, молча подошел к телу императора и отдал ему честь. Император умер. Да здравствует император. Как-то само собой сложилось в его голове. Но это уже совершенно другая история.